Разовский захохотал. «Ну и ну», — сказал он. «А профессора-экономисты всерьез утверждают, что мирный договор с Иорданией не дает израильской экономике ровным счетом ничего. Они, оказывается, не те сферы хозяйственной жизни исследовали. Им бы сюда прийти». Яэль допила кофе, посмотрела на часы. «Торопишься?» — спросил Натаниэль. «Да, пора. Работа», — она улыбнулась. «А тебя, я вижу, не очень тянет домой». Разовский пожал плечами. «Нет, почему же? Вот допью кофе и пойду. Книжку почитаю, телевизор посмотрю. Нормально». «Ты что, так и не женился вторично?» — сочувственно спросил Яэль. «Нет, а что?» «Послушай». На лице Яэль появилось сосредоточенное выражение. «У меня есть подруга». Натаниэль поперхнулся кофе. «Нет, ты не подумай поспешно», — сказала Яэль. «Она не такая, как я, просто живем рядом. Она иногда за моим Давидом присматривает. Очень приличная женщина, разведенная, симпатичная. А?» «Спасибо, девочка», — серьезно сказал Разовский. «Я подумаю и обязательно скажу. Ну, пока». Она вдруг наклонилась и поцеловала детектива в щеку. «Странную мы представляли пару», — подумал Разовский, проводив ее взглядом. «Старая проститутка и вышедший в тираж полицейский, прямо как в кино». На экране вовсю веселилась компания Игоря Шилана, прикалываясь ни в чем не повинным случайным прохожим. Игорь Шилан — это автор и ведущий популярной телепрограммы «Фисфусим». Когда Разовский включил программу «Фисфусим», они как раз отвлекли внимание строгой чопорной старушки дурацким вопросом, и пока старушка добросовестно пыталась ответить, заменили карликового шпица на ее поводке здоровенным мастифом. Складчатая морда великана выражала типичную еврейскую мировую скорбь. Телехулиганы мгновенно испарились. Старушка, бросив взгляд на преобразившуюся собаку, обратилась в соляной столб, и, похоже, мастифу ее стало жалко. Он неторопливо подошел к обалдевшей собаковладелице и лениво лизнул ее в нос. От этого старушка очнулась и заверещала невероятно громким голосом. Натаниэль с внезапно пробудившимся интересом ждал развязки. Вообще, это была единственная программа, которую он смотрел без внутреннего протеста. Ну, досмотреть ему не удалось. Как всегда, в самую неподходящую минуту зазвонил телефон. Он попытался дотянуться до аппарата, но для этого ему пришлось встать и отвернуться от экрана. «Алло!» Длинный гудок. Разовский с неприятным интересом посмотрел на трубку, но звонки продолжались. Тут он сообразил, что звонит не домашний телефон, а сотовый. Обругав себя за тупость, а неизвестного за нахальство, Натаниэль поднес аппарат к уху. «Натан, это ты? Ты еще на работе?» Никогда еще голос Зеева Баренбойма не вызывал Натаниэле столь активного раздражения. «Идиот!» — буркнул он. «Что? Извини, очень плохо слышно. Ты на работе?» «Нет, я не на работе», — внятно сообщил Разовский. «Дома? А я на всякий случай позвонил по сотовому. Мало ли где ты можешь быть. Так ты дома?» «Нет, не дома». «А где?» — растерянно спросил Зеев. «Нигде», — сказал Натаниэль. «У меня вообще нет телефона». Баренбойм озадаченно помолчал, потом спросил. «А с кем я говорю?» «Самим собой», — загробным голосом ответил Натаниэль. «Я твой внутренний голос. Поставь все свои сбережения на красное, после чего можешь выброситься из окна». «Из какого окна?» — спросил Баренбойм. «Ой, как трудно в Израиле без чувства юмора». Разовский сморщился, как от зубной боли. «Слушай, Зеев, или говори, что случилось, или отключайся. Дай отдохнуть. Я только-только душ принял. И потом, ты мешаешь мне смотреть любимую передачу». Он скосил глаза на экран телевизора. Там боевая бабуля расправлялась с вернувшимися телехулиганами сумкой и руками. Те уворачивались и хохотали. Оба пса прыгали. В общем, было весело. «У меня к тебе дело», — наконец сообщил Баренбойм. «Понимаешь, у меня сегодня был посетитель». «Очень интересно», — сказал Натаниэль. «У меня они каждый день бывают. Понимаешь, сегодня я видел Бройдера», — сказал Баренбойм. При этом у него голос очень напоминал голос Горацио, сообщавшего датскому принцу о явлении его отца, что Разовский не замедлил ответить. «Покойника?» — деловито осведомился он. «На нем треугольная кипа и серый походный талит. Да, подгнило что-то в датском, то бишь еврейском государстве. Не ешь на ночь индюшачьи ножки». «Я серьезно?» — обиженно сказал Баренбойм. «Ты меня совсем запутал. А тут дорога, как на войне. Не знаешь, в какую воронку угодишь. Ладно, я просто расслабляюсь, шучу. Значит, был у тебя в гостях покойник», — сказал бодрым голосом Разовский. «Ну, нормально. С кем не бывает. И как он хорошо выглядит?» «Он выглядит нормально», — грустно ответил Зеев. «Он выглядит так, как дай бог нам с тобой выглядеть. И видел я его не во сне, а наяву. Я и сейчас его вижу. Он сидит в машине рядом со мной. Это не Шмулик, а его брат Наум. А выглядит он так, потому что приехал из Америки». «Вот как!» Несколько искусственная веселость Натаниэля мигом испарилась. «А как он попал к тебе в машину?» — спросил он уже посерьезневшим голосом. «Год назад мы с Шмуликом были соседями. Это сразу после того, как я съехал с первого адреса из этого дома», — напомнил Баренбойм. «Наум не знал нового адреса и пришел по-старому, то есть на нашу лестничную площадку». «Он что, ничего не слышал о смерти Шмулика?» «Почему? Слышал, но...» «Понимаешь, какая штука, Натан?» Баренбойм понизил голос. «Он не может найти, где его похоронили». «Почему?» «Потому что Хевра Кадиша не хоронила Шмулика. Хоронила какая-то благотворительная организация, занимающаяся похоронами неевреев. Теперь понял?» «Понял. Он равнёхонько ничего не понял. Так что мы можем прийти?» Во взгляде, которым Разовский окинул гостиную, царили неизбывная тоска и прощание с возможностью отдохнуть, а выражение лица, как ему самому казалось, очень походило на выражение морды давешнего телевизионного мастифа. Тем не менее он ответил: «Можете». «Чем могу быть полезен?» — спросил Разовский после обмена приветствиями. Наум Бройдер, благообразный пожилой мужчина в черном костюме и черном кипе, с цицис, выглядывающими из-под длиннополого пиджака, ответил не сразу. Его взгляд настороженно скользил по скромной обстановке Натаниэля, задержался на мгновение на фотографии Йосефа. Чувствовалось, что он несколько смущен необходимостью общения с частным сыщиком. «Ну-ну», — сказал Разовский, — «бояться нечего. Здесь никого не подвергают допросам с пристрастием. Это всего лишь квартира, в которой живу я и моя старая мама. Мама в данный момент отсутствует, а сходство с камерой пыток придает нашей комнате отечественная мебель. Но это сходство чисто внешнее. Если вы сядете в это кресло, сами убедитесь». Несколько сбитый с толку таким вступлением, Наум Бройдер послушно сел в указанное кресло. «Вот видите, — сказал Разовский, — удобно?» «Да», — деревянным голосом ответил Бройдер, — «удобно». «Не стесняйтесь, — подбодрил Зеев. — Натаниэль — единственный, кто вам по-настоящему поможет. Верно, Натан? Ты поможешь?» «Если узнаю, в чем именно, — сдержанно сказал Разовский, — во всяком случае постараюсь». «Ну, хорошо, — сказал наконец Наум. — Если вы немного знали моего младшего брата, то поймете, мы почти не переписывались с ним. По два письма за все время. И по телефону не переговаривались. Вообще, у нас всегда были несколько натянутые отношения. Неприятно, когда в семье, тем более в еврейской семье, родственники не дружат. Но что было, то было. Он очень рано, как говорится, отбился от рук. Пил... кучковался с какими-то неприятными типами. Однажды чуть было не сел в тюрьму. Хорошо, у отца тогда еще были кое-какие связи. И когда он приехал в Израиль, Я к тому времени уже 6 лет жил в Штатах. Я подумал, что он таки образумился. Я даже написал ему и получил ответ, и снова написал. Но, как я уже говорил, больше мы не переписывались. Бройдер-старший замолчал, собираясь с мыслями. «Так вот», — сказал он, — «вы сами давно приехали из Союза?» «Давно». «Все равно, вы знаете, как трудно было оставаться евреями при коммунистах». «При сионистах тоже», — заметил Разовский. «И вообще, евреям быть трудно всегда. Ну, ничего, мы справляемся. А если продолжить это оригинальное суждение, то быть тяжело вообще. Не быть легче. Полное отсутствие проблем». «Что?» — Наум немного растерялся. «Нет, я не то имел в виду. Я говорю о мицвот. И, словом, мы оба родились в религиозной семье. Наш отец был габаем синагоги. Так что у Шмулика был бриз, как и положено, на 8-й день. Бриз — это обрезание». «Очень интересно», — сказал Разовский, с трудом сдерживая раздражение, посмотрел на Баренбойма. Баренбойм поспешил на помощь. «Да нет, ты не понимаешь», — сказал он. «Науму в Хемра-Кадиша сказали, что отказались хоронить Шмулика, потому что тот гой». «Да», — подтвердил Наум. «Я, конечно, возмутился. Как это гой? Так они мне сказали, что Шмулик был необрезанным. И его похоронила какая-то организация на нерелигиозном кладбище под Бершевой. Кажется, организация называется Эзра». «Что вы на это скажете? Я даже не знаю, что можно подумать. Вот кинулся по домашнему адресу. Он там уже год не жил, даже больше. Рассказал Зееву. Он предложил поехать к вам». «Секунду», — сказал Натаниэль, поднимаясь с места. «Я вам кое-что покажу». Он быстро прошел в кабинет и вернулся с портретом Шмуэля Бройдера, выполненным уличным художником. «Вы узнаете этого человека?» Бройдер-старший внимательно посмотрел на рисунок. «Узнаю?» — переспросил он. «А кого я должен узнать?» «Человек, изображенный на этом рисунке, похож на вашего брата?» — спросил Разовский. Наум еще раз посмотрел на рисунок и молча покачал головой. «Дай-ка взглянуть», — попросил Баренбойм. Натаниэль протянул рисунок ему. «Ну как же? Шмулик вылитый! Классный рисунок! Что вы, Наум, собственно, брата не узнаете?» «Нет», — упрямо повторил Наум. «Этот человек ничего общего с моим братом не имеет». «Конечно, мы не виделись почти 10 лет, но 4 года назад вместе с письмом Шмулик прислал мне свою фотографию. Кстати, она у меня с собой». Он вытащил бумажник из внутреннего кармана, протянул фотографию Натаниэлю. «Можете сами убедиться». Разовский взял фотографию. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы признать правоту Бройдера-старшего. Человек на фотографии даже отдаленно не был похож на человека с портрета. Натаниэль протянул фотографию Баренбойму. Теперь уже Зеев, как давеча Наум, отрицательно покачал головой. «Впервые вижу», — сказал он, разглядывая фотографию. «Ты хочешь сказать, — медленно произнес Разовский, — что это не тот человек, который год назад снимал квартиру по соседству с тобой и называл себя Шмуэлем Бройдером?» «Именно». «А вы?» — Натаниэль снова повернулся к Науму. «Утверждаете, что человек на фотографии, ваш брат Шмуэль Бройдер, 4 года назад репатриировавшийся в Израиль, в то время как человек на рисунке вам неизвестен». «Совершенно верно». Натаниэль покосился на все еще работавший телевизор, у которого он на время разговора убрал звук. Фисфусим уже закончилось. Начался нудный сериал, то ли родной, израильский, то ли мексиканский. Из сериалов Натаниэль угадывал только «Санта-Барбару». При родственном дебилизме участников в американской жвачке преобладали блондины. Он подошел к телевизору, нажал кнопку выключателя. «У тебя нет дистанционки?» — немедленно встрял Баренбойм. Натаниэль только покосился на него, но ничего не ответил. Наум сидел в явном оцепенении. «А вдову брата вы уже навещали?» — спросил Розовский, возвращая ему фотографию. «Нет еще. Мне еще нужно узнать ее адрес». «Пока не делайте этого», — посоветовал Натаниэль. «И вообще, если можно, ничего не предпринимайте». Он помедлил немного. Оба гостя смотрели на него с такой надеждой, что Натаниэлю стало чуть-чуть не по себе. Он откашлялся и сказал: «А сейчас вы расскажете мне об этом человеке, все, что вспомните». «О котором?» — тотчас спросил Баренбойм. «По-моему, тут два разных человека. Об обоих, Зеев. Ты о своем соседе, а вы...» — Розовский повернулся к Науму Бройдеру. «О своем младшем брате». Наум Бройдер, словно в некотором замешательстве, пригладил черную курчавую бороду, в которой тонкими нитями велись седые волосы. «Не знаю, что и сказать, господин Розовский», — сказал он. «Вчера, после столь неожиданного известия, я впервые задумался о том, кем был мой брат и что за отношения сложились у нас там, в Союзе». «И что же?» «Мы не были близки». Бройдер-старший вздохнул и повторил: «Мы не были близки. Может быть, сказывалась разница в возрасте. Все-таки я старше на 12 лет. Может быть, то, что моим воспитанием родители занимались, а его нет. После смерти матери Шмуэль совсем отбился от рук. Я ведь предлагал ему подавать документы вместе. Мы тогда получили вызовы на всю семью. Он меня высмеял. То есть особого желания покидать Союз у него не было. В том-то и дело. А как складывались его отношения с отцом? Вы сказали, что отец был верующим человеком». «Отец умер в 78-м, а мы уехали в 81-м. Уже в Вене жена настояла, чтобы мы ехали не в Израиль, а в Штаты. Я был против, но...» Наум виновато развел руками. «Вы же знаете еврейских жен. Если уж она взяла себе что-то в голову, то...» «В общем, вы оказались в Штатах вместо того, чтобы репатриироваться в Израиль. Да. Получили статус беженцев, потом грин-карту. Вот живем. Отношения с братом вы не поддерживали?» «Нет. Изредка доходили слухи, что у него было не все в порядке». «Что именно?» «Ну, лечился от алкоголизма, арестовывался. Словом, тот еще...» Наум замолчал. «При всем том, он был не дурак. Далеко нет. Айдиши Копф, это я вам точно говорю. А когда вы узнали, что он собирается в Израиль, он известил вас об этом решении?» «Конечно, нет. Он написал мне письмо уже отсюда, сообщил, что репатриировался, сделал алию, как он выразился. Ну, первое письмо восторженное. Ахи, охи, все красиво, все чудесно». «Вы ответили?» «Да, написал, что очень рад, что он прекрасно выглядит. В письме была фотография, вот это самое». «Были еще письма?» «Да», — Бройдер помрачнел. «Было еще одно письмо, примерно через полгода. Совсем другое письмо, с другим настроением. Все плохо, страна дрянь, люди жулики, все сволочи, его обманули. Да, в конце сообщил, что женится, и все». «Я ответил, попытался успокоить, написал, что эмиграция — это всегда тяжело. Описал ему наши трудности поначалу. На второе письмо он уже не ответил». «А когда вы получили от него письмо с сообщением о женитьбе?» — спросил Розовский. Наум Бройдер задумался. «Дайте вспомнить. Около 2 лет назад, по-моему». Тут Баренбойм, которому явно не терпелось сказать свое слово, наконец не выдержал и заговорил, не дожидаясь, пока Натаниэль к нему обратится. «Должен заметить, — сказал он, — что лично мне эта пара вовсе не показалась счастливыми молодоженами». «Вот как?» — рассеянно спросил Натаниэль. Он повертел в руках портрет. «А почему?» «Ну, есть же всякие мелочи», — пояснил Баренбойм. «Они походили скорее на людей, проживших вместе не менее 10 лет и порядком осочертевших друг другу». «Самое интересное», — сказал Натаниэль, — «что, возможно, ты прав. Как вы думаете, Наум, ваш брат не собирался вернуться в Союз?» «Не могу сказать. Я же больше не получал от него писем». «Можно узнать в консульстве», — снова встрял Баренбойм. «Обращался Шмулик за визой или нет?» «Спасибо за подсказку», — сказал Разовский. «Так что ты там начал рассказывать о счастливой супружеской чете?» «То и начал, что производили они впечатление весьма надоевших друг другу людей. Хотя, конечно, такое случается и через день после свадьбы». «А что ты можешь сказать о самом Шмуэле или о человеке, называвшем себя Шмуэлем?» — спросил Разовский. «Я уже как-то говорил тебе», — ответил Зеев. «Малоприятная личность. С полицией у него были неприятности. Друзья его мне не нравились». «Что за друзья?» «Приезжали к нему пару раз из новых русских. Бандитские морды». «Все? Все?» «Исчерпывающее объяснение», — заметил Разовский. «Спасибо». Он повернулся к Науму, безучастно смотревшему в пространство в течение всего этого разговора. «Скажите, а какой помощи вы ждете от меня?» Наум Бройдер растерянно пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Собственно, я хотел бы знать, как все-таки погиб мой брат и почему его похоронили не на еврейском кладбище». Натаниэль невесело улыбнулся. «Полчаса назад я еще думал, что смогу ответить на ваши вопросы, по крайней мере, на первый из них, как именно погиб ваш брат. Но теперь, поверьте на ум, теперь я и сам не знаю, как именно погиб Шмуэль Бройдер. Я имею в виду настоящего Шмуэля Бройдера, а не того, кто выдавал себя за него. Единственное, что я, увы, могу вам сказать...» С лица Разовски сошла улыбка. «Так это то, что, скорее всего, вашего брата действительно больше нет в живых. И, как мне кажется, уже довольно давно, по меньшей мере, около 2 лет». После того, как наручный будильник издал длинный гудок, Натаниэль, наконец, открыл глаза. Каждое утро он просыпался с мыслью о том, что звуковые сигналы часов придумывают люди с мстительным и неприятным характером. Разработчики японской фирмы Casio в данном случае не составляли исключения, хотя Разовский допускал, что с их японской точки зрения сигнал мелодичен и нежен. Впрочем, сегодняшнее утро отличалось еще и тем, что почти синхронно с сигналом будильника зазвенел домашний телефон и пронзительно заверещал сотовый. Остановившись посреди комнаты, Разовский переводил чуть очумелый со сна взгляд с аппарата на аппарат. Будильник заливался соловьем. Натаниэль, чертыхнувшись, нажал кнопку выключателя. Часы замолчали. Одновременно, словно по команде, замолчали и обычный телефон, и сотовый, и сразу же после этого Натаниэль проснулся окончательно. Преодолев первое вполне естественное желание уничтожить всю технику, находившуюся в доме, он поплелся в ванную. После душной ночи с вечера обещали хамсин и не обманули, прохладные струйки воды немного подняли настроение. Сварив себе чашку крепкого кофе, Разовский перекочевал в гостиную, включил радио. По Галле и Цахал передавали утренние новости. Министр полиции Моше Шахаль вернулся из Москвы, где он встречался с руководством Российского министерства внутренних дел. По возвращении в Израиль Моше Шахаль заявил, что достигнута договоренность о сотрудничестве с российскими коллегами в борьбе с организованной преступностью, в особенности с так называемой «русской мафией». Вместе с тем министр подчеркнул, что, говоря о русской мафии, он никоим образом не имеет в виду новых репатриантов из России и стран СНГ. Натаниэль отодвинул пустую чашку, закурил. Советник премьер-министра, на это лидер оппозиции Биби Нетаньяху, заявил корреспонденту, что «а вот это не надо», — пробормотал Разовский и выключил радио. Он докурил сигарету и пододвинул к себе два лежащих на столе портрета. Карандашный набросок гениального художника с улицы Рамбам Якова Левина и фотографию, по его просьбе, оставленную накануне Наумом Бройдером. Вчерашняя информация требовала нового поворота в расследовании. Вот только какого? «Бросить бы все», — Разовский вздохнул, — «и уехать на альтернативное кладбище под Бершеву, хоронить там евреев и неевреев, и вырабатывать философский взгляд на мир. Какого черта я вообще влез в это дело? Байт-Лям предложил завязать, им в конце концов виднее». Он поднялся из кресла, подошел к тумбочке с телефоном. Собственно, звонить было некуда, хотя бы потому, что он еще не решил, что следует делать в первую очередь и вообще. Разовский положил портреты на тумбочку рядом с телефоном и глубоко задумался. Из сказанного вчера двумя неожиданными гостями следовало, что все, приписываемое Шмуэлю Бройдеру, в действительности совершено другим человеком. Кем? Натаниэль взял в руки карандашный набросок. «Вот этим. И как же вас зовут?» — пробормотал он. «Вы не хотели бы представиться, представить жену, вообще объяснить, какого черта все это означает и откуда вы взялись?» Разовский усмехнулся. «Этот-то вопрос как раз ответа не требует. Из России. Единственное, о чем можно сказать с точностью, из той самой, которую только что посетил наш доблестный министр полиции. Стоп!» Разовский торопливо вытащил из пачки последнюю сигарету, закурил. Дурацкая привычка, но сигареты помогали ему сосредоточиться. «Это мысль», — сказал он в пространство, — «и поскольку мы одни, я должен сам себе признаться в том, что мысль, по-моему, удачная». Он снял трубку. «Не рано ли?» Натаниэль взглянул на часы и присвистнул. «Ого! Как это мои орлы до сих пор не оборвали телефон? Вот уже полчаса, как ему следовало быть на работе». Разовский набрал номер полицейского управления. «Алло? О, Рами, привет, как дела? Это Натаниэль Разовский. Еще помнишь такого? Соедини меня с инспектором Ронаном Алленом». «Что? Старшим инспектором? Давно? Вот и замечательно. Я как раз его поздравлю. Нет?» Он с досадой бросил трубку.